Итак, рассказ неизвестного автора. Название неизвестно. Одинокая фигура в широком развивающемся плаще стояла на краю крыши самого высокого небоскреба города прямо в розе ветров. Внизу мчались машины, но их гул и свист едва ли достигали таких высот. Гай был этим человеком над городом. Он одновременно видел со стороны себя и все окружающее. «Божественно!» — с кривой усмешкой произнес он. «Один шаг до свободы!» Все-таки он никак не решался сделать это. Он знал, что это всего лишь виртуальная забава, сочиненная им самим и ничем не грозящая ни рассудку, ни телу, очередное состояние, новый модуль. Однако что-то останавливало его. Будь я немного смелее, хотя не в этом дело, будь я чуть безответственнее, я бы рванул на самом деле, и неважно, с МГУ, Хилтона или Хрущевки, думал он. Но знал, что делать этого не станет. Мать, сестра, что за черт? Почему человек не может сам отвечать за себя и делать то, что ему хочется? Но Гай понимал, что сколько бы он ни задавал себе этот вопрос, сколько бы ни мыкался, безуспешно ища ответа, он никогда не сможет по-другому и до самой смерти. А, как доступна она теперь, как гавайская шлюха. Вынужден будет разрываться между желанием и обязанностью. По крайней мере, сейчас он был в этом уверен. Гай подобрался еще ближе к краю, и носок его ботинка потерял опору. Как это чудесно, виртуальная реальность. Хочешь, лети с крыши душного города. Хочешь, собирай цветочки в раю. Все одно. Одно угнетало. Понимание, что все происходящее – легко доставшаяся иллюзия. Ложь, в общем. Хотя, в принципе, в чем разница между реальностью и столь искусно изготовленной сюрреальностью? А разница в моей голове. Любая проблема в мозгах. Ведь мир-то у нас такой гармоничный, аж тошно. Гай посмотрел вниз. Господи, я же вообще ничего не знаю об этом мире. Ничегошеньки. А уж тем более не знаю я, как в нем ориентироваться и что делать. Он чуть не потерял равновесие и не упал. Но в любом случае действие не свершилось бы, если бы он сам не захотел этого. Между пользователем и системой все время была протянута тонкая нить желания, и только по желанию потребитель системы менялась или представлял новый модуль. «Я все время зависим от своего желания, мнения, себя самого». Эта мысль почему-то принесла чувство омерзения. Гай не представлял себе иного состояния, но ему казалось, что в этой зависимости есть что-то низкое и гадкое. Он вспомнил, как спорил однажды со своим одноклассником о реальности действительно независимой журналистики. Тот поступал на журфак. И пришел к выводу, что как бы ни стремился журналист к объективности, его мнение всегда будет сужать кругозор и править балом. Как жаль. Он снова посмотрел вниз. «Как хорошо, что никто не видит, как я корчусь здесь сейчас». Вид города чарующе манил. Загадочное обаяние было в этой механической стихии, сверкающем огнями монстре. «Любое состояние хорошо, когда оно кстати». И сейчас опустошенность, одиночество среди стольких людей, угнетенность среди стольких возможностей, пустота, которая так подавляла его в реальной жизни, показалась самым желанным состоянием на свете. Гай был доволен. Модуль удался, программа работала отлично, и он узнает, каково же это смерть по собственному желанию. Говорят, за мгновение до смерти люди познают мир. Хотя это также недоказуемо, как и все другие философские теории относительно мира. Хорошо. Даже петь Гаю хотелось лебединую песню. Будто я потерял что-то давно, еще до рождения. Ему стало жаль себя, и хотя он всегда считал такое состояние проявлением слабости, слабость велика, сила ничтожна, как сказал некогда сталкер Тарковский, но Гай впрямь совершенно искренне почувствовал себя слепым сиротой. «Не хочу больше бороться», — как-то автоматически подумалось ему. «Стоп, какая борьба?» Он схватил за хвост уходящую мысль. «Борьба с чем? С миром? И опять же он не знал. И вообще, почему я так несчастен? Ну что мешает мне быть счастливым? И обязан ли я быть им, чтобы не отказываться от жизни? А что это? Счастье. Оно есть, или его может не быть. Или если оно есть, то человеку его не съесть. Гай еще в детстве понял, что счастье вовсе не радость. Вот так ему казалось. Может, это полнота жизни? Вот сейчас я стою и готов упасть. Не весело, но я почти счастлив, потому что вот-вот получу новое состояние, которого до меня добивались ценой жизни. Гай снова чуть не потерял равновесие. Приятно было нависать над городом, удерживаясь только на тонкой балке карниза. Ага. А может, счастье? Удачный баланс между, ну, скажем, добром и злом? Или вот жизнью и смертью? Нет, нет, нет, это все не то, и я, тупой дурак, никогда не узнаю этого, потому что никогда, никогда я счастлив не был и не буду. Прыгай, терять нечего. И он напрягся для прыжка в пустоту, когда какая-то неведомая сила рывком отшвырнула его от карниза назад на крышу. На мгновение Гай перестал соображать, но тут же вскочил на ноги и остолбенел. Гигантский змей, покоясь на многочисленных кольцах, щурясь, смотрел на него. «И не надейся!» — послышался щипящий гортанный голос, исходящий явно из змеевой пасти. Такого не было предусмотрено в кодексе модуляции, да едва ли система выкинула бы такой фокус в личной замкнутой сети. «Удивлен!» — извиваясь, прохрипел змей. Переборов первый шок и странную одеревенелость ног, Гай попятился назад и наткнулся спиной на что-то холодное и жесткое. Он обернулся. Провал в городскую пропасть закрывала ровная прозрачная стена, через которую мерцали поблекшие огни зданий. «Тебе не удастся так просто выбраться отсюда. От меня не уйдешь», — прошипел змей, и его тело судорожно дернулось. «Кто ты?» — прошептал Гай. Морду змея исказила непонятная гримаса. Он поднес голову совсем близко к Гаю и, глядя тому прямо в глаза, внятно, без хрипов и шипения, произнес: «Я всевидящее око». И, отпрянув назад, стал перекидывать кольца. Гай в оцепенении стоял, прижавшись к стене. Все происходящее было как во сне, и хотя он находился во сне, в сюрреальности даже здесь такое было невозможно. Взламывание личной сети? Нет, это невозможно. А может, это какой-нибудь маньяк из полиции нравов мелькнул в голове у Гая? Хотя как же, даже они не попрут против системы. В этот момент очертания змея стали съеживаться, объем уменьшился и обратился в человека. «Я вижу, тебе сложно воспринимать меня в первозданном виде», — произнес последний. «Это не проблема. Кстати, спешу представиться. Мое последнее имя Фрейд, но не тот, который Зигмунд, а тот, который Люций». Он подошел к Гаю. «Отец системы». Он улыбнулся и протянул Гаю руку. «Давно с тобой наблюдаю. С самого начала. Забавно было, пока ты впрямь не решил сброситься. Этого, малыш, я тебе сделать не дам». «Постой, постой», — перебил его Гай. «Ты что, какой-то человеколюбивый хакер, решивший бедные дитя из петли вытащить? И вообще, это частные владения. Как ты сюда попал?» «Ой, непонятливый живой народ. Ну, сказано тебе было. Царь я, царь!» «Окей, а как ты систему взломал?» Фрейд грязно выругался, но, видно, взяв себя в руки, спокойно продолжал. «Тебе этого не понять, профессиональная тайна. Кстати, спешу донести до тебя, что ты не первый, кому в голову пришла столь остроумная мысль — виртуальное самоубийство». «Хотя нет, пожалуй, первый. Желал познать тайну мира сего, никак». Он испытующе посмотрел на Гая. От этого взгляда тому стало не по себе, да и вообще пора убираться отсюда, пока дело не зашло слишком далеко. Уж если этот придурочный маньяк систему взломал, что ему стоит сделать что-нибудь похуже? Мысленно Гай дал команду на выход и блокировку сети. Система медлила. «Ты зря называешь меня придурочным маньяком, а выйти отсюда тебе не удастся, пока я этого не захочу». «Ты читаешь мои мысли?» «Это очень просто. Для царя». «Послушай, выпусти меня отсюда, и я даже не заявлю властям о твоей выходке». Фрейд внимательно посмотрел на Гая и расхохотался. «Хорошо же, я, однако, поработал, что вы даже мысли не допускаете о моем существовании. Ну ладно, ладно». Он вдруг резко успокоился. «Ты не гони меня. Не каждый же день твою сеть взламывают человеколюбивые». На этом слове он почему-то осклабился. «Хакеры. Я могу быть тебе интересен и даже полезен. Я вот о чем с тобой хочу поговорить, о достойные дитя прогресса. На кой черт ты собрался туда?» Он указал большими пальцами рук вниз. «Я, признаться, до последней минуты не ожидал, что ты такой осторожный трусишка решишься на это. Что ты там забыл?» Человек прислонился к стене и закурил. «Мама запрещает мне говорить с незнакомыми царями», — саркастически заметил Гай. Что-то мне что-то предсказывало ему, что дело он имеет с не вполне необыкновенной личностью. «Кто ты? Царь — это имя нарицательное, кличка или как?» «Нет», — спокойно ответил Фрейд. «Собственное. Я царь мира сего, понимаешь?» Гай и рад был бы понять, однако чтение мыслей, прорыв в частный модуль — это и впрямь не входило в компетенцию обычного человека, да и человека вообще. Смутное воспоминание прорвалось в его мозг. «Так, подожди, ты что, дьявол, что ли?» «Ну, если он...» Фрейд указал рукой вверх. «Если он бог, то я и прав дьявол. А ты молодец. Такие книжки умные читаешь, это сразу видно». Гай задумался. «Послушай», — наконец изрек он, осмыслив все происходящее. «Если ты и правда тот, за кого себя выдаешь, чем я обязан такой чести, что со мной разговаривает сам отец лжи?» «Не люблю, когда меня так называют. Зови меня просто Люций. В конце концов, все остальные имена не больше, чем нарицательные». «Ну так как?» Гай на миг почувствовал себя хозяином положения. «Очень просто. Не хочу тебя терять». «А ты меня имел?» – осведомился Гай. «Не дури. Я просто не пойму тебя. Объясни». «Хорошо». Люций затянулся и продолжил. «Ну, ты, наверное, в курсе, что у каждого человека есть душа. Так вот, я их коллекционирую». «А, да, слышал. На удивление себе самому Гай осмелел. Ты, наверное, и мою хотел присвоить, я так понимаю?» «Да, хотел. До определенного момента. А теперь он осекся». «О, отпарировал Гай. И меня, Фрейдовича, приходуй». Гай сам не понимал, почему, но его понесло на бурное веселье. Он готов был выдать еще пару колкостей, но вдруг горло будто передавило что-то, а конечности как отнялись. Какая-то сила будто собиралась разорвать его. С трудом он приподнял отяжелевшую голову. Фрейд смотрел на него почти с ненавистью. «Успокойся», — прохрипел он. «Я тебе серьезные вещи говорю. Не заставляй меня делать тебе больно». После этих слов Гая будто отпустила, и он вновь обрел уверенность в своем теле. Зато веселье как отшибло. «Господи, да ты и впрямь не человек». «Вот так, всегда вам нужно знамение, чтобы вы хоть во что-то поверили». «Это и было твое?» «Ты сам хотел его, вот и получил». Гай сглотнул. «Не бойся», — сухо произнес Фрейд. «Я хотел просто поговорить с тобой». «О чем?» «Вот уже много лет стремлюсь к одной цели. Мне нужен совет. Давай, услугу за услугу. Ты хотел знать об этом мире, я расскажу тебе, но в обмен ты ответишь мне на один вопрос. Согласен?» Гай молча кивнул. «Если это действительно царь мира сего, не требующий в обмен ничего...» «Что ж», — сказал тогда Фрейд. «Слушай, но я хочу предупредить тебя, что многое неизвестно и мне самому в этой легенде». «Имя ему Трурль. Однако я не люблю произносить его, а потому обойдемся местоимениями. Итак, много времени назад он сотворил из небытия... твоих предков, а во всем ему подобных. Зачем он это сделал, я не знаю, да и не утруждаю себя размышлениями на эту тему. Но потом, решив, видимо, что подобный плагиат в его деле неуместен, из отходов производства создал меня, который, по его мнению, должен был его творение немного видоизменить. И нарек мне имя. Пространство, время и движение, что на древнем языке обозначилось просто «материя». Но потом к выводу пришел, что все вышеуказанные субстанции имеют направление, потому создал и цель, вначале в виде материальном, как природу. Это все байки, что мир был сотворен раньше человека. А потом и в духовной сфере. И дал он вам волю. Направление выбирать. Все бы было хорошо, не решил он в один прекрасный миг удалиться в свои покои, а меня оставил при вас, чтобы я этот мир держал под контролем, дав мне для этого знание и сознание. Не знал он, что пойдет творение дальше Создателя. Я надежно выполнял свои обязанности, сотни миллиардов лет наблюдал за вами. И только одно долгое время было мне непонятно, куда вы пропадаете, покидая мой мир. Хотел я спросить у него великого, но он только отмахнулся, так как был очень занят и разрешил мне быстро взглянуть туда краешком глаза. В бесконечно чудесный мир идей попал я на мгновение, а тут же был оттуда выкинут, так как вселенная исключала мое в ней существование. Но это видение навсегда пленило меня. Вы, о люди, обретаете там свободу абсолютнейшую, а я стал вам завидовать. Однако скоро был мой первый триумф, когда один умник из Египта, если не ошибаюсь, по собственной воле выбрал направление ко мне. Он был моим первым узником, потому что после смерти вселенная отвергла и его. Он был моим первым узником и братом. «Постой», — перебил его Гай. «Что значит движение к тебе?» «Я материя, и, приближаясь ко мне, поклоняясь мне, человек лишается пищи духовной. После смерти он уже ничего не может изменить, потому что там он пребывает таким, каким сделал себя сам. Человек подобие Трурля обрекает себя на вечные муки, связавшись со мной. Но я был рад этому, так как хоть кто-то разделял мои страдания по миру свободы. И я начал обретать над вами власть. Он сам давно не появляется здесь, и я могу вытворять все, что мне угодно». Поначалу я держал в своих подвалах всех. Сластолюбцев, убийц, самоубийц, великих творцов. Я проник в ваш мир во всей своей красе. Я разодрал вас всех на две части и заставил поклониться мне. Любое стремление я воплощал в религию, любое единство в государство, любую идею в произведении искусства. В конце концов, вы так заполонили этим мир, что стали зависимы и сами запутались в море неправды. Были среди вас и светлые головы, которые открывали истину, но только сами могли воспользоваться этим знанием, ибо я гнал их отовсюду и выкидывал во вселенную. Тысячи я получал ценой одного. Один из вас дал мне чудесную идею. Он понял, что своим движением человек обеспечивает движение всей вселенной, одни идею из нее вынимая, а другие вкладывая и создавая. Платон его звали, по-моему. Томился бы и он в подземелье, кабы не открылся я ему. Надо же иметь хоть каплю благородства, ибо только благодаря ему, да еще одному македонскому Александру, решившему, что может он единолично над миром властвовать, понял и я, что смогу стать владыкой вселенной. Ну, как ты на это смотришь? Что-то я не понимаю, как ты, якобы материя, можешь вписаться во вселенную, да еще повелевать ей. Я могу ее контролировать, потому что могу контролировать вас. При этих словах Фрейд усмехнулся, а Гай поежился. «Вселенная безгранична, но и она теперь зависима, уж коли появились где-то время, движение и пространство. Трурли не подозревал, что сделал уязвимым все существующее и несуществующее. Представь, как он там на небе подпрыгнет, когда всю пустоту, что накопилось в моем царстве, всю бессмысленность и безумие я выпущу в космические дали». А мои белые, милые, бессильные каторжники безделия станут пожирателями вселенной, а потом приду я. Ты же сам можешь мыслить и создавать свои идеи. Почему тогда вселенная недоступна тебе? Она безгранична, а я конечен. Кроме того, это не мои идеи, их я получаю от вас. Я не творю их, а их знаю. «Ну что ты думаешь?» — спросил Фрейд после некоторой паузы. «Прав ли я?» Гай задумался. «Ты знаешь, наверное, — наконец изрек он, — что говорят некоторые наши мудрецы. В жизни надо видеть только лучшее, а ты возненавидел себя и все вокруг. Впрочем, так же, как и ты. Не забыл, что только что собирался сигануть отсюда?» «Да, ты прав, но со стороны всегда видно большее. Мне кажется, что в твоем существовании великая сила, если все и впрямь так, как ты говоришь. Существование нас, людей, во многом определяет то, нужны мы остальным или нет. Так вот ты, Люций, или как тебя там, просто необходим, если тобой питается вселенная». «Я знаю, я все это знаю, но мне от этого ни тепло и ни холодно, понимаешь? Я несчастен!» Фрейд вдруг резко пропал, будто растворился, но тотчас появился на другом конце крыши. «Но это твое призвание, стезя!» – прокричал ему Гай. «Да нет никакой стези!» – проорал в ответ Фрейд. «А Коэльо, которого ты так упорно цитируешь, сам не понимал, что пишет. Сказки! Вспомни, сколько ты сам искал ее, и учился, и молился, и чуть налысо не побрился. Докопался хоть до чего-нибудь? Нет! Потому что нет ничего этого. Потому что вселенная не выносит предопределенности». Ветер поднялся и закрутил столбы пыли, но и через пелену, через вой вихря Гай видел согнувшуюся фигуру царя мира и кричал ему: Это не предопределенность, это назначение. А ты хочешь прыгнуть выше головы? Чего тебе не хватает? У тебя есть и силы, и слава. Ты необходим всемирному обороту. Ты часть всего общего. А если отделился когда-то, то только по собственному желанию. А теперь и наш пытаешься оторвать от вселенной. На одном дыхании выложил Гай. В этот последний миг будто что-то нашло на него. Он понял все. Понял мир и великую вселенную. Потому что осознал, наконец, что у него есть все, чтобы быть счастливым. Понял он и счастье. «Я знаю!» — прокричал он, обращаясь уже не к Фрейду, а ко всему миру. «Я познал счастье! Оно в любви и единстве, потому что все во Вселенной важно, связано единством и настолько дорого мне!» Через бурю он перебежал крышу и подхватил корчившегося Фрейда и, посмотрев ему прямо в глаза, спросил: «Почему ты не хочешь этого счастья?» Старческий, полный муки взгляд ответил ему: «Я не могу. Все зашло уже слишком далеко». «Если ты хочешь этого, ты можешь». «Я думал об этом 2000 лет назад. Я этого не хочу». Он резко выпрямился и отшвырнул Гая. «Если я сделаю это, то уничтожу зло, а с ним и борьбу. Миллионы лет я выбирал борьбу и полноту во Вселенной или счастье и покой. Теперь я выбрал. И хотя мой выбор не совпал с решением вселенских владык, я пойду наперекор всему. Будет последняя битва, и хотя я уже знаю ее исход, я выполню свое предназначение. Потому что все-таки Коэльо был прав, и стезя существует. Просто я был слаб, чтобы признать это. Но теперь признаю». Он махнул рукой, и ветер стих. «Моя стезя в хранении полноты во Вселенной, и хотя оно достанется мне ценой моего счастья, я исполню это. Я знаю, что мое существование кончится с моим поражением, но, возможно, к тому времени Трур придумает что-нибудь новое, что продолжит вселенское движение. Спасибо тебе, потому что я делаю это и ради тебя, и рад уже тому, что жертвую не напрасно. А все те, кто стал моим орудием, они тоже не напрасно мучаются, и когда-нибудь, когда все кончится, счастливые и беспечные присоединятся к себе. Иди». И он вырвал душу Гая из своих объятий. Жуткая боль разорвала человека, но вмиг ушла, а вместо нее в душе поселилась неописуемая радость. А еще через миг Гай не помнил ничего, и только звезды, далекие и желанные, манили его, и он устремился к ним. Дьявол молча сидел на самом краю крыши самого высокого небоскреба в городе и смотрел вниз. Он уже сомневался в тех словах, что произнес каплю времени назад. Сомневался и в правильности своего выбора. Пылкость и решимость покинули его, а на их место снова пришли сомнения и слабость. «Но почему я вечно должен разрываться между своим желанием и своими обязанностями?» – подумал он. Он поднял голову и посмотрел на далекие звезды. Те сверкали манящими огнями. Очередному человеку в очередной раз задал он свой вопрос – и очередной ответил ему так, как может только человек. И очередной выплеснул на него бурю сомнений и противоречий. Очередной предпочел бесконечной дали обладанию материей. «А ведь я мог бы им всем рассказать, кто они на самом деле. Только они почему-то не спрашивают». Он вновь углубился в свои размышления, полные отчаянных порывов и уныния. «Как любой павший, я склонен к резким переменам настроения», — вспомнил он мысль одного из своих собеседников. «Как любой павший. Павший». Сатана выпрямился и без тени колебания мгновенно бросился в раскрытую пасть металлического зверя. И город поглотил его, потому что они были одной плоти и крови. Эпилог. Трурль был вне себя от ярости. Пока он творил 127-ю вселенную, его соперник Клопауций успел их 5 миллионов наляпать, причем всех похожих друг на друга. И за этот плагиат, за это убожество, о галактические дали, он купается в золоте. Мало того, король жалует его орденом. О, боги, вы несправедливы. Трурль был очень зол, потому что он и сам собирался накроить этих вселенных больше бесконечности, только не успел. Как-то непозволительно долго, целых 6,5 дней провозился он с этим пресловутым человеческим мирком.